Что-то зашуршало, когда я коснулся его, и я распахнул полу его пиджака. Кусок коричневой оберточной бумаги торчал из внутреннего кармана. Я вытащил его и разгладил на столе. Я прочел, что там было написано. Адрес Джо. Я перевернул бумагу. В уголке на обратной стороне, небрежно нацарапанные на подвернувшемся под руку листке бумаги, были слова «Чечен Итса». «Читчен Итса». «Читсен». Человек был не уверен в правописании. Он попросту не знал, как это пишется. Значит, дело касалось не цыплят и не Чичестера. Чичен Итца. Чикен — цыпленок. Что-то такое я знал. Кажется, это было имя какого-то императора, но оно ничего мне не говорило, ровно ничего. И однако Джо погиб из-за этого имени. Я оставил бумагу на столе в надежде, что она пригодится полиции. Дядя Джордж оправился от шока. Он как-то сразу обмяк, постарел и казался больным, как будто все в нем вдруг оборвалось. Я не мог заставить себя сочувствовать ему, да и не за этим, не ради этого, чтобы выразить почтение дядюшке моей Кэт, явился я в контору фирмы такси Маркони, а из любви к самой Кэт. «Полиция будет здесь через минуту», — произнес я медленно и отчетливо. Он зашевелился в своем кресле и сделал резкий и беспомощный жест пухлой рукой. Я продолжал. «Они слышали все, что вы передавали по радио». Глаза дяди Джорджа расширились. «23-й!» — сказал он в новом приступе гнева. «23-й!» Не отвечал на последние вызовы, я кивнул. Вас обвинят в подстрекательстве к убийству. Это, по меньшей мере, пожизненное заключение, — сказал я. Подумайте, — повторил я настойчиво, выдержав паузу, — подумайте о своей жене. Вы все это делали ради нее, чтобы она могла продолжать жить в роскоши, к которой привыкла. Это были мои догадки, но я был уверен, что не ошибся, и он не отрицал этого. Вы слишком долго защищали ее от реальной жизни. Что с ней будет, если вас арестуют и будут судить, а, может быть, и повесят? А что будет с Кэт? — безнадежно подумал я про себя. Дядя Джордж слушал и смотрел на меня. И взгляд его медленно остановился на пистолете, который я все еще держал в руке. — Вы еще можете успеть, — сказал я. Наступило короткое молчание. Издали слабо донесся приглушенный расстоянием звук сирены полицейского автомобиля. Дядя Джордж услышал. Он поднял глаза. Он все еще ненавидел меня, но он дошел до последней точки и знал это. — Полиция, — сказал я. Сирена прозвучала громче. Я сделал три шага к двери, повернулся и бросил пистолет на колени дядюшке Джорджу. Когда его неловкие пальцы вцепились в него, я вышел за дверь, прикрыл ее за собой и сбежал вниз по лестнице. Наружная дверь все еще была открыта. Я поспешно вышел на улицу и закрыл ее. Сирены больше не было слышно. Скрываясь в тени здания, я стал пробираться к темному подъезду соседнего дома и еле-еле успел юркнуть туда. Две полицейские машины влетели на улицу и резко затормозили у дверей конторы такси Маркони. В кафе напротив погасли огни. Толстая официантка ушла домой. Я не слышал выстрела. Я даже поежился при страшной мысли, что дядя Джордж, взяв себя в руки, может выстрелить в полицейских, вместо того, чтобы убить себя. выстрелить из пистолета, который я так заботливо сунул ему в руки.